Глава 11. Капитан Золотой роты. Бодлевский не успел еще в ответ на это утвердительно кивнуть головою, как вдруг наружная дверка быстро распахнулась, и в комнату стремительно влетел высокого роста мужчина, статный, сильный и красивый блондин, немного косоватый, с золотыми очками и в форменном военном сюртуке. Компания испуганно повернула к нему головы, но не тронулась с места. Как стояла она, тесно сплотившись вокруг стола, так и теперь осталась. «Здорово, соколики, виленцы почтенные! Вы это что тут? Какими делами занимаетесь?» Заговорил он в одно мгновение, подлетая к столу и садясь на стул вскочившего Пахома Борисыча. «Это что такое?» Продолжал он, захватывая одной рукою склянку с бесцветной жидкостью, а другую — вид вдовы коллежского асессора. «Это у вас, значит, хлоридистая жидкость для вытравливания чернил?» «Хорошо-с. А это чей-то вид? Значит, мы тут пачпортики подделываем?» «Важно. Отменно важно. Ай да молодцы. Что дело, то дело. Гей, свидетели!» И блондин довольно резко свистнул. Из наружной дверки появились две лихие физиономии, торчавшие на плечах весьма внушительного свойства. Рыжий молча подошел к блондину и яростно схватил его за ворот. Остальные в тот же момент поразобрали, кто стул, кто пилку, кто железный лом, и приготовились к защите. Блондин, между тем отнюдь не изменяя в лице самоуверенно хладнокровного и спокойного выражения, быстро опустил руки в карманы и вынул пару маленьких двухствольных пистолетов. В наступившей тишине, которую сопровождалась эта сцена, ясно было слышно, как щелкнули на двух взводах курки под его пальцами. Он поднял правую руку и направил дуло в упор к груди своего противника. Рыжий опустил его ворот и, презрительно скося на него свои глаза, сверкавший ненавистью и злостью, молча отошел в сторону. «Сколько надо будет дать?» — глухо спросил он. «Ага, вот этак-то лучше, и давно бы так следовало», — заговорил блондин, спокойно усевшись на стуле и слегка поигрывая своими пистолетами. «А вы за сколько работаете?» «За одну красную», — ответил рыжий. «Мало. Мне гораздо больше надо. Да, впрочем, вы, милый мой, врете. Я ведь знаю вас, вы менее как за беленькую и рук марать не станете». «Благодарим за комплимент», — вмешался Пахом Борисыч. Блондин с усмешкой кивнул ему головою. «Мне надо гораздо больше», — настойчиво и с внушительной расстановкой повторил он. «И если вы мне не дадите, по крайней мере, 25, так я сию же минуту донесу на вас полиции. А вот и двое свидетелей, кстати». «Сергей Антонович, господин Ковров, помилосердствуйте, откуда ж взять нам столько? Как перед Богом, так и перед вами говорю, ведь нас 10 человек, да вас трое, да кроме того, троим, мне, Юзичу и Гречке двойной слам следует», — убеждал его умоляющим голосом Пахом Борисыч. «Гречке за то, что осмелился меня за ворот схватить, вовсе сламу не полагается. Вперед, наука!» — поспешил Сергей Антонович. «Господин Ковров», — начал снова чиновник, — «мы с вами люди благородные». «Что? Что ты такое сказал?» — презрительно перебил его Ковров. «Себя на одну доску со мной поставил? Ха-ха-ха! Нет, брат, я пока еще на царской службе состою и с мундиром честь свою ношу. Я, брат, себя пороком или воровством каким не марал еще, слава богу. А ты что такое?»